Глава восьмая. Господа, товарищи. Дверь в погреб отворилась, и Сергея больно двинули в спину прикладом винтовки. Он полетел вниз и упал на чьи-то тела. Вернее, не упал. Его как бы приняли на руки какие-то люди, смягчив удар падения. Следом на него свалился Сашка. «Кто здесь?» — спросил Сергей. Темнота ему ответила. «Ротмистр Ростовцев. Юнкер Ничволодов. Подполковник Молчанов». Потом темнота помолчала и снова ответила. «Командир Красной армии Мамочкин. Командир Красной армии Васильев». Александр ощупал карманы и вытащил из своих казацких шароваров вымененную им на рынке бензиновую зажигалку. Он щелкнул колесиком, и в его руке загорелся слабый огонек. В одном углу погреба лежали три белогвардейца. Это было понятно по их гимнастеркам с погонами. В другом углу сидел на корточках молодой парень в солдатских галифе, босой. Гимнастерку свою он держал в руках. Возле него лежал другой красноармеец. На его голове был бинт, также у него были перевязаны кисть и предплечье левой руки. Видимо, его товарищ пытался разорвать свою гимнастерку и сделать раненому перевязку. Саша погасил зажигалку. «Ну а мы, Александр и Сергей Юрьевские, цирковые артисты». Темнота спросила. «Вы из каких же будете? Из Борчуков, поди?» Судя по вопросу, его задал один из тех, кто представился красным командиром. Сергей ответил. «Если говорить о происхождении нашем, то да, мы из дворян, но сейчас это не имеет значения, потому что ваш вождь, товарищ Владимир Ульянов-Ленин, тоже дворянин». Его невидимый собеседник закашлялся, потом с натугой ответил. «Дать бы тебе за Ленина по сапатке, Борчук, да раны мешают. Ленин — вождь мирового пролетариата». Сергей рассмеялся. «Ну и что с того? Вон вождь анархистов Кропоткин, так вообще князь. Среди большевиков есть и другие из дворянского сословия — Дзержинский, Куйбышев, Орджоникидзе. Так что дело не в происхождении, товарищ красный командир. Дело в человеке». «Да что вы, право, молодой человек, с красными полемику ведете?» — отозвался из темноты другой мужской голос. «У них же диктатура пролетариата. Они считают, что только они имеют право решать, кому в России жить. А дворян они под нож пускают». «И правильно пускаем», — возразил ему кашляющий. «Вы сколько из народа кровушки попили и вместе со своим царем страну немцам продали?» «Нет, милейший, это вы со своим Лениным Россию немцам продали. Кто позорный Брестский мир подписал, то объявил, что Россия должны проиграть немцам войну». Сергей понял, что сейчас полемика превратится в потасовку. Но тут подал голос его брат. «Так, стоп, брек. У каждого из нас своя точка зрения, но сейчас мы пленные, причем пленные у бандитов. Вы, господа офицеры, и вы, товарищи, мы здесь все равны. Вместе нас расстреляют, так что давайте прекратим идиотский спор». Саша немного помолчал и потом продолжил. «Нас точно расстреляют. А вас, господа офицеры, потому что Махно с Деникиным воюет. А вас, товарищи красные командиры, за то, что Махно рассорился с красными. Ну а нас просто так, за компанию. Тем более, что этот атаман Щусь немного малохольный». «Или много», — поддакнул брату Сергей. «Что ты предлагаешь?» Саша улыбнулся, хотя в темноте это не было заметно. «Когда нас вели, я заметил, что возле сарая, в котором наш погреб, стоит тачанка с пулеметом. Если мы здесь устроим пожар, нас по-любому вытащат. Мы шум поднимем, погреб точно откроют, а там мы караульных раскидаем и во двор». «На тачанке вырвемся из села, а с пулеметом нам никакая конница не страшна. Уйдем. Тем более махновцам белые на пятки наступают. Фронт совсем рядом. Не будут они за нами сильно гнаться, побоятся наскочить на разъезды добровольческой армии». «Нам с вами не по пути», — раздался из темноты характерный хриплый голос. «Нас с Мамочкиным беляки в раз к стенке поставят. К тому же я раненый. Куда мне бежать?» «Вася, я тебя не брошу». Это поддержал товарища Мамочкин. «Да ладно вам, товарищи красноперые. Слово офицера, вас никто не тронет. Отпустим. В одном погребе все же сидели». Перебил его спокойный насмешливый голос. «Ротмистр Ростовцев, вы здесь не один. Пусть говорит старший по званию. Правильно, господин подполковник?» Это, видимо, вклинился в беседу юнкер. Голосок у него был какой-то звонкий, совсем мальчишеский. «Ничего, юнкер, ничего. Ротмистр прав. Мы все же, как-никак, товарищи. Товарищи по несчастью, то есть», — ответил подполковник Молчанов. «Вот ж не думал, не гадал, что товарищем стану», — пробурчал Ростовцев. Молчанов продолжил. «Бежать надо однозначно. Этот юноша прав. Нас точно пустят в расход. Поэтому предлагаю распределить роли. Кто его знает, заправлен ли пулемет, если там ленты с патронами. То есть вы, ротмистр, отвечаете за боеприпасы. Я сразу за пулемет. Вы, юнкер, вторым номером подаете ленту. Вы, товарищи большевики, сможете самостоятельно влезть на тачанку? Значит, вы будете воевать, а мы только прокатимся с ветерком? Так не пойдет». Видимо, это Мамочкин откликнулся. «Вы, товарищ большевик, о своем товарище раненом позаботьтесь. Он сам не сможет идти». «Идти я смогу, господин Беляк. За меня не беспокойтесь. Пусть Мамочкин прикроет вас, винтовку у конвоира заберет. И пока вы с пулеметом разбираться станете, Петро нескольких бандитов запросто положит. Мы с братом тоже стрелять умеем, так что поддержим вас», — встрял Сергей. «Если бы пару гранат раздобыть, вообще было бы хорошо. Главное, со двора выехать — это крайняя хата. Там сразу на дорогу вырвемся. И дальше в степь». Саша снова щелкнул зажигалкой. Тусклый свет выхватил из темноты лица всех говоривших. Юнкер Нечволодов сидел рядом с ротмистром и что-то ему шептал. Ротмистр улыбнулся. «Юнкер дело говорит. Всем нам тесновато в тачанке будет. Там рядом еще оседланные лошади стояли. Видимо, постояльцев этой хаты. Я видел, когда нас заводили», — ответил Саша. «Ты ж, братец, на лошади с трудом сидишь», — хохотнул Сергей. «Я сяду на лошадь, а Сашку возьмите к себе, господа товарищи». «Все равно многовато. Кони быстро устанут. Да и шестеро на этой бричке — перебор. Я тоже буду на коне», — откликнулся ротмистр. «Да мне так и сподручнее». Подполковник Молчанов подвел итог. «Итак, диспозиция ясна. Я и юнкер Нечволодов на пулемет. Ротмистр подносит патроны и на лошадь вместе с вами, молодой человек, пока товарищ большевик нас прикрывает. Но и вы тоже с нами на тачанку». Он взглянул на Александра. «Ваш брат с ротмистром выезжают со двора. Если все спокойно, даете нам отмашку. Мы выдвигаемся вслед за вами и сразу в степь. Само собой, за это время вы, товарищ... Как вас? Васильев моя фамилия. Василий Васильев. Василий Васильев», — отозвался раненый. «Так вот, товарищ Васильев, у вас будет от силы пара минут. Успеете?» «Да чего уж там, даже кандыбаю», — улыбнулся Васильев. «Ну, тогда надо подготовиться к пожару. Только вы, юноша, не усердствуйте сильно уж, а то вы нас живьем здесь сожжете. Надо изобразить только видимость пожара, не более». Саша усмехнулся. «Я все понимаю, господа товарищи. Вы это, приготовьтесь. Вы, юнкеры, сапоги обуйте, а то мало ли. Когда будете готовы все, дайте знать. Я пока свет потушу, а потом станем понемногу жечь солому. Она дым даст. Да и начнем сабантуй». Он погасил зажигалку. «Что начнем?» — переспросил кто-то в темноте. «Сабантуй. Это у татар праздник такой», — пояснил Саша. «Кстати, вы, молодой человек, сказали, что вы из дворянского сословия. Где-то я слыхал вашу фамилию. Как вы сказали, Юрьевские?» Судя по голосу, это был подполковник. «Да, а что?» Вопросом на вопрос ответил Александр. «Да ничего, просто это известная фамилия. Екатерина Александровна Юрьевская, часом не ваша родственница? Давайте сейчас обойдемся без генеалогического древа, господин штабс-капитан. Неважно, тем более сейчас, какие у нас родственники. Если не выберемся отсюда, то мы все породнимся в могиле», — мрачно пошутил Саша. «Да нет, я просто спросил. Юрьевские — известный дворянский род. И, насколько я знаю, у Екатерины Александровны двое сыновей как раз вашего возраста. Только она после большевистского переворота в Петрограде уехала за границу. Вот я удивился, услышав вашу фамилию». «Ничего, если останемся живы, у нас еще будет повод об этом поговорить», — вмешался Сергей. «Ну что, все готовы?» «Да, да, готовы», — раздались из темноты голоса пленников. «Тогда будем начинать. Саня, жги!» Александр щелкнул зажигалкой и поджег пучок сена. Каждый тоже взял себе по пучку, после чего подожгли их от Сашиного импровизированного факела. Подвал начал заполняться дымом, стало трудно дышать. «Стоп, так мы задохнемся. Дайте мне ваши прометеевы факела. Я их поднесу ближе к щелям погреба». Саша вовремя спохватился и быстро отобрал у всех горящую солому, поднеся ее прямо к крышке погреба. «Все, создаем шум, кричим!» «Пожар! Горим! Помогите! Ради Бога, откройте нас!» Наперебой закричали пленники. В первые минуты ничего не происходило. Казалось, их никто не слышит. Потом вдруг раздался топот ног, кто-то вбежал в сарай. «Отклятье офицеры! Сказав же! Не палаты так ни! Я ж цигарки видобрав!» Раздался лязг открываемого запора, и кто-то поднял люк погреба. Все зажмурились от яркого солнечного света, но Саша не растерялся. Он выбросил наверх пук горящей соломы и, схватив за шиворот заглядывавшего в погреб махновца, одним рывком сдернул его в погреб. Его тут же перехватил Сергей и одним ударом отправил незадачливого часового в глубокий нокаут. Саша прислушался, на дворе было тихо. «Вылезаем, быстро! Действуем по плану! Постарайтесь не стрелять. Бандиты пока ни о чем не догадались». Полушепотом бросил он своим товарищам по несчастью. Он перехватил винтовку конвоира, которую тот выронил при падении в погреб, и осторожно выглянул из сарая. Во дворе никого не было. Зато стояла тачанка с пулеметом, причем запряженная парой лошадей. Рядом стояли еще несколько, все оседланные. Так, видимо, хозяева только прискакали и сразу собираются назад, поэтому и не расседлывали своих коней. Значит, они сейчас в хате. Эти мысли молниеносно пронеслись в голове у Саши. Выглянул Сергей, за ним ротмистр Ростовцев. «Ротмистр, гляньте, во...» «Ротмистр, гляньте, вон за хатой телега. Там могут быть ящики с патронами. Серега, махновцы в хате. От пяти человек без шума не получится. А шуметь нельзя. Полсела сразу сбежится на выстрелы, и нас отсюда не выпустят». Тут из дверей выскользнул юнкер Ничволодов. На вид он был совсем еще мальчишка, правда, довольно упитанный, точнее, какой-то лощеный. Юнкер сходу подал идею. «Вот, господа, у конвоира на поясе была граната прицеплена. Можно ворваться в хату и пригрозить гранатой. Бандиты лягут на пол, мы их просто свяжем, и все». Юнкер протянул братьям гранату типа бутылка. РГ-14. Ручная осколочная граната Рдультовского. Образца 1914 года. Профессионально заметил Сергей. «Так, Серега, на тебе винтовку. Ты уж у нас стрелок, а я с гранатой. Врываемся в хату, положим всех на пол. Юнкер, ты с нами. Надо всех и связать быстро, поможешь. Штабс-капитан сам с пулеметом разберется». В этот момент как раз вышли из погреба Молчанов и Мамочкин, поддерживающий Васильева. Подполковник, услышав распоряжение Александра, молча кивнул и кинулся к пулемету. Осмотрев его, засиял улыбкой. «Господа, полная лента, давайте садитесь!» Саша возразил. «Нет, господин полковник, мы только тронемся с места, махновцы выскочат и поднимут пальбу. Нам тогда не вырваться, надо по-тихому». Но тут вмешался случай. Дверь хаты отворилась, и на порог вышел атаман Щусь. Саша, недолго думая, со всей дури врезал ему в челюсть, зажатой в кулаке гранатой. Атаман рухнул, как подкошенный. «Аут!» — только и успел машинально сказать Сергей.